Песня обыкновенной овсянки. Окраина деревни Соснова, окрестности Рдейского заповедника, Новгородская область, апрель 2018-го. Фон «Зарянка», «Седой дятел», «Серый сорокопут». Thank you.